Братья противоположности. Оба юноши были одинакового роста и атлетического сложения, внешне очень похожие друг на друга. Они отличались только цветом волос и глаз. Один был светловолосый и голубоглазый, другой черноглазый и темноволосый. Некоторое время юноши оставались на месте, словно давая Анасте возможность привыкнуть к их неожиданному появлению. Потом, не спеша, подошли к девочке. «Здравствуй, девочка!» — обратился к ней темноволосый. «Ты, девочка, должна быстрее действовать. Интуитивно ты почувствовала, что можешь остановить ледник, что в тебе есть силы, способные изменить программу Бога. Это, конечно же, невозможно, но ты будешь искать эти силы, и я узнаю о человеке больше, чем знаю сейчас. Я готов рассказать тебе о мироустройстве, ответить на любой твой вопрос. Только действуй, девочка, быстрее». Анаста не успела ответить, заговорил второй юноша. «Здравствуй, Анаста! Ты красивая и чуткая, ты прекрасна, как и многие чудные творения на великой планете Земля. Мой брат многое знает о мироустройстве, но я думаю, больше всех слушать ты должна саму себя. Вам добрый день и помыслов приятных, светлых!» — смогла наконец поприветствовать юноша Анаста. «Стоп!» – перебил Анаста темноволосый. «Вот так всегда. Противно даже слушать заученные, тупые, бездумные слова. Нас двое здесь. Я темный. И почему мне желают светлых помыслов?» «Я темный, мыслимые темные, агрессивные. Я такой и в том мое предназначение в божественной программе». Все больше распалялся темноволосый. «Если буду светленьким слюнтяйчиком, помысловчиком светлым, тогда не я то буду. Раз, и не будет меня, поняла, девочка? Перед тобой останется один светленький недотёпа. Нас двое, поняла, девочка? И ты не должна говорить только со светленьким. Забери свои мысли обратно, если за твоими словами они были, если твои слова не просто заученные попугайские звуки. Если мое приветствие вас обидело, то я изменю его и скажу вам просто: здравствуйте», — ответила Анаста. «Так-то лучше, а то светленьких вам». «Кто вы?» — поинтересовалась Анаста. «Из какого рода? Я никогда ранее вас не видела». «Конечно, не видела. Нас никто никогда не видел. Но проявления наши в делах человеческих в каждом мгновении присутствуют», — быстро проговорил темный юноша. «Да, в каждом. Моих проявлений, конечно же, больше. Они грандиозные. Почти все человечество от катастрофы до катастрофы живет с преобладанием моих энергий». «Остановись, мой темный и талантливый брат», — заговорил светловолосый. «Мы ведь так и не представились». И, повернувшись к девочке, продолжил: «Анасточка, понять попробуй сказанное мной. Мы с братом являем собой два комплекса вселенских энергий. Все необъятное пространство Вселенной заполнено энергетическими сущностями. Когда Бог сотворял человека, Он взял от каждой сущности равное количество энергии, неведомым способом сбалансировал их в себе и отдал сотворенному им человеку. Сотворил из всего сбалансированного в себе человека. Когда это произошло, все мы поняли, самой сильной сущностью во Вселенной являться должен человек. Потому и называется он уже не сущностью, а человеком. Но в чем его сила? Каковы его возможности и есть ли им предел, неизвестно. И когда она, эта сила, проявится в полной мере, никому во всей Вселенной до сих пор неведомо, даже нам, несмотря на то, что мы, наши энергии отдельные, присутствуют везде. Всегда незримы мы, собой пространство заполняем, в воде присутствуем, в каждом живущем звере, червячке, а в человеке каждом все до единой есть энергии Вселенной. «Незримы, вы сказали», — удивилась Анаста. «Но ведь я вас вижу». «Да, ты нас видишь, потому что уплотнили воздух мы, так уплотнили, чтоб тела изобразить тебе привычные. Вот в небе облака, к примеру, они ведь тоже уплотнения паров воздушных. Причудливее из этих уплотнений формы получается. То на зверей похожими бывают, то на человеческое тело и лицо. И человеческое тело во многом из разных степеней уплотнения воды построено. Смысл соотношения уплотнений человеческого тела известен. Должно быть только Создателю, лишь одному. Наши тела на человеческое тело внешне лишь похожи. Темноволосый брат мой собою представляет все темные сущности, а я — светлые. А зачем вы изобразили передо мной уплотнение в виде человеческого тела? — спросила Анаста. Чтоб ты не испугалась, слыша наши голоса, не тратила энергию своих мыслей на разгадку, откуда звук исходит, — ответил светловолосый. Но зачем вы хотели поговорить со мной? Ты пошла наперекор стихии, точнее планетарной катастрофе, вопреки. Одна пошла с уверенностью, что сможешь предотвратить ее. Мы уверены, этого сделать невозможно. Программой Бога предусмотрена катастрофа, если человечество пойдет гибельным путем. Так было и не раз. И мы бы на твои усилия внимания не обратили, но вздрогнули все сущности вселенские, когда цветок расцвел на твоей клумбе. Он расцвел, хотя по программе Создателя должен был уже погибнуть, а он расцвел. Цветок расцвел благодаря мамонту, который от ветерка холодного прикрывал его. Мамонт — лишь звено в цепи событий тобою выстроенных. Не строила я ничего. Мысль твоя строила, Анасточка. Так значит, и во мне есть ваши частички? Задумчиво спросила Анаста. Но я их никак не ощущаю. Человек не ощущает нас, особенно когда ему удается уравновесить в себе наши частички. Когда они уравновешены, появляется третья энергия. И эта третья присущая единственному существу Вселенной — человеку. Она появляется, когда мы полностью уравновешены. И она, эта новая энергия, всесильна. Способна новые миры творить. Никаких тайн для нее не существует. Такой человек становится властелином Вселенной, творцом. И творение его никто не может даже представить. Величественны и непостижимы они могут быть. Наверное, во мне ваши частички совсем не уравновешены, раз я не могу остановить ледник, Вздохнула Анаста. Цветок расцвел, а все вокруг в пространстве нашем, родовом, чахнет, погибает. Ты на пути, Анасточка, к единству. Достичь его мгновение следующее можешь или через тысячи тысячелетий. Вот потому энергии вселенские будут стремиться помогать тебе, чтобы великую узнать о человеке тайну и свою дальнейшую судьбу. Как интересно рассказали вы о силе необычной, таящейся в единстве противоположностей. Но почему, зная об этой силе необычной, вы сами не договоритесь о единстве? А? Братья переглянулись, потом окинули взглядом родовое пространство Анасты и стали смотреть в разные стороны. Они медлили с ответом, словно сами в эту минуту подбирали слова объяснения. Девочка терпеливо ждала. Наконец ответил светловолосый.